Борису Пильнику. Илья, не знаю, что в потемке тычась, вовек не вышла б к свету темнота, и я, урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. 1931 год.